Глава 16. Очень разные последствия битвы. На площади Сан-Антон, прямо напротив особняка графа Вегуэра, расположились 4 походных экипажа, каждый запряженный 4 лошадей. Тут же находились несколько конных французских жандармов и маленький гусарский отряд. Анри стоял на ступенях особняка и ждал. Наконец дверь открылась. Сначала вышел лакей, придержав тяжелую распахнутую дверь. Сердце Анри сжалось. На пороге появился испанский офицер средних лет, подтянутый, опрятный, в ладно сидящем темно-синем мундире с красными лацканами и воротником, расшитым золотом. На голове у него была большая шляпа с огромной алой кокардой, на которой было вышито золотом F7. Вензель короля Фердинанда. Анри догадался, что это главнокомандующий Хайме Гарсия Конде. Молодой генерал обернулся, сделал любезный жест, и в дверном проеме Анри увидел человека, который напомнил ему когда-то Дон Кихота. Граф Вегуэра шел, опираясь на руку молодой девушки. Это была она. Сердце Анри бешено заколотилось. Но вот что странно. В эту секунду Инесса не показалась ему столь же прекрасной, как тогда, когда он увидел ее впервые. Что это? Эффект серых облаков, которые висели над городом и делали дневной свет холодным? Или озабоченность и строгий взгляд девушки? Молодой человек не знал. А может быть, он просто так долго мечтал о ней, воображая само совершенство, что, увидев в реальности, разочаровался на миг в своем идеале. В первый момент Инесса не заметила молодого адъютанта. Только сделав несколько шагов вместе с доном Вегуэра и доном Гарсия Конде, она подняла глаза, и их взгляды скрестились. Анри почувствовал, что его сердце готово выскочить из груди. Инесса посмотрела на него и только слегка кивнула головой. В ответ Анри тоже чуть кивнул и подошел к спускающимся по лестнице испанцам. «Мой генерал», — приложив руку к шляпе, вежливо обратился он к Гарсия Конде. «Позвольте представиться. Я адъютант главнокомандующего, командир эскадрона де Крессе. По приказу его светлости, графа Сюше, я должен позаботиться о том, чтобы вы были отправлены в Сарагосу со всеми необходимыми удобствами». Молодой испанский генерал, не меняя выражения лица, на котором была написана та же строгая серьезность, что и на лицах Инессы и ее отца, отдал адъютанту военный салют. «Благодарю вас. Мы всем удовлетворены», — ответил Гарсия Конде на хорошем французском языке с легким испанским акцентом. «Чтобы облегчить вам дорогу, его светлость граф Сюше распорядился нагрузить один из экипажей продовольствием и вином, ведь на постоялых дворах далеко не всегда можно найти продукты». Гарсия Конде только чуть призакрыл глаза и кивнул головой, сохраняя все то же каменное выражение лица. В этот момент из особняка вышли еще 4 испанских генералов, которых Анри также поприветствовал, приложив руку к шляпе. В ответ они подчеркнуто церемонно отдали честь. Один из генералов оказался глубоким стариком и едва двигался. Его лицо было желтым и сморщенным, а руки тряслись. Испанский адъютант поддерживал его под руку. Де Крессе уже знал, что это и есть формальный главнокомандующий и военный губернатор, Дон Гонсалес, который по причине своей немощи и болезни передал бразды правления Гарсия Конде. Даже сейчас он уступил ему право первенства. По знаку Анри один из гусар тотчас подбежал к Дону Гонсалесу, подхватил его под другую руку и помог дойти до кареты. «Все ваши офицеры уже отправлены в Сарагосу», — добавил Крессе, обращаясь к молодому генералу. «Как вы знаете, их 400 человек. И, конечно, мы не могли обеспечить им дорогу с тем же комфортом, что и для вас. Они идут пешком. Но я надеюсь, вы будете иметь возможность снова встретить их в Сарагосе». Все это Андрей договаривал уже на ходу, ибо молодой испанский генерал шел хоть и медленно, но не останавливался. «Благодарю вас», — промолвил он так холодно, что Андрей понял, — говорить более не следует. Он отдал честь и остановился. Инесса и ее отец к тому времени были уже готовы сесть в экипаж. Сердце Анри колотилось. Он не знал, что сказать, но все-таки почти безотчетно сделал несколько быстрых шагов в сторону своей возлюбленной и, обращаясь то ли к генералу, то ли к Инессе, воскликнул. «Вы помните меня? Я французский офицер Анри де Крессе. Больше месяца назад мы с вами встретились при необычных обстоятельствах». Старый граф и девушка остановились. Дон Вигуэра посмотрел на Анри и вежливо произнес. «Да, конечно, я вас помню, молодой человек. Вы совершили благородный поступок, и я о нем никогда не забуду. Если ваш командующий сдержит свои обещания, я останусь, по крайней мере, на некоторое время в Сарагосе, в доме моей сестры, вдовы маркиза Торре-Бланка. Его особняк знают все в городе. Он стоит на улице Толедо. Вы окажете нам честь, если скрасите вашим присутствием наше изгнание». С этими словами старый Дон Кихот чуть-чуть склонил голову в сторону Инессы, показывая своим видом, что он позволяет ей говорить. Анри повернулся в сторону девушки. Их взгляды встретились, ее глаза блеснули, а на губах появилось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. «Пожалуйста, обязательно приходите к нам», — проговорила она своим удивительно прекрасным голосом. Анри вдруг снова, как в первый раз, увидел и блеск этих глаз, и эту легкую улыбку, и черты этого прелестного лица. Все это словно рассеяло его сомнения. Она самая прекрасная в мире, самая удивительная, самая лучшая, пронеслось у него в голове. И он воскликнул громче и эмоциональнее, чем допускали правила хорошего тона. «Да-да, конечно! Обязательно, обязательно! Особняк маркиза Торре-Бланка, улица Толедо». Очевидно, продолжать далее беседу старый генерал посчитал неприличным. Кивнув де Крессе, он помог дочери подняться в экипаж и сел в него сам. Инесса и Анри больше не сказали друг другу ни слова. Лишь в молчании, не отрываясь, смотрели друг на друга через стекло дверцы экипажа. Де Крессе даже не обратил внимания, как расселись остальные генералы. Не видел, как взметнулись хлысты кучеров, и кареты, грохоча по мостовой, покатились по главной улице Лериды. Позади, звонко стуча подкованными копытами коней, звеня оружием, проскакали конные жандармы. Пако и четверо верзил с топорными лицами сидели за столом на Венте Валериас. Перед ними стоял кувшин с вином и нехитрая закуска. Почти все держали в зубах сигары. «Ну, расскажи же нам, Пако, что это были за чудеса?» — хрипло спросил один из них, самый смуглолицый, горбоносый и худощавый. «Да что там говорить? Я же сказал, ткнул я эту стену, сунулся, а там пустота. Ну, думаю, все, плакали мои денежки. И тут смотрю, на дне эта штуковина лежит». Пако вытащил из своей котомки нечто, завернутое в тряпку, развернул материю, и бандиты с удивлением увидели какую-то странную, непривычной формы коробочку, длиной в пару ладоней и толщиной в пол ладони. «Ну, а дальше?» — торопил еще один собеседник с красной небритой рожей. «Думаю, здесь что-то есть», — продолжал Пако с увлечением. «А Санчес, ну, этот офицеришка, хвать коробочку и говорит: я должен это генералу отнести. А я чувствую, что в этой коробочке что-то тяжелое. Думай про себя. Сейчас. Так я твоему генералу и понесу. А сам, конечно, да-да, господин офицер. И передаю ему коробку. «А что в коробке-то этой было?» — воскликнул третий, огромный верзила с бульдожьей челюстью и низким пересеченным шрамом лбом. «А я тоже думаю, что же там в коробочке? Вот я и говорю Санчесу. Давайте коробочку-то откроем. И сердцем чувствую, что там что-то важное. Ей-богу, чувствую». А офицеришка мне отвечает. «Военный долг, понимаете ли, коробочка запечатанная, приказ генерала». «Ну, думаю, ладно. Увидишь ты у меня военный долг». А тут, пока мы ковырялись, как бухнуло что-то. И потом пошло и покатилось. Стрельба, крики. Это французы напали на укрепление вокруг замка. Ну, все солдаты, конечно, туда. И Санчес говорит: «Мне на укрепление надо сражаться». А я в ответ: «А ты, дружок, сражайся, только коробочку оставь мне». Он не знает, что делать. То ли на бастион лезть и французов бить, то ли коробочку держать. Выскочили мы наружу из церкви, а там тьма хоть глаз выколи. Только на стенах бух-бух, пушки и ружья палят. Но тут я быстро сообразил: «Хвать офицеришку-то навахой по горлу!» И все тут. А труп за угол бросил. Да кто его искать будет? Кругом и так убитых навалом. Ну, вот так коробочка у меня и осталась. Последняя часть рассказа вызвала хохот веселой компании. «Ну, а что в коробочке-то, расскажи!» — снова воскликнул верзила с квадратной челюстью. «А в коробочке вот что!» С этими словами Пако открыл ее и продемонстрировал всем старинный пергамент. «И все!» — чуть ли не закричали то ли со смехом, то ли с разочарованием друзья Пако. «Ну, не совсем все. Там еще было 1,5 дюжины золотых монет, старинных. Не таких, как сейчас. Но поменять на песо несложно. Золото-то настоящее!» Красномордый фыркнул. 1,5 дюжины золотых монет — это, конечно, хорошо. Ну а мы-то здесь при чем? Небольшой улов для таких приключений». «Да дело не в монетах!» — воскликнул Пако. «А в этом!» — и ткнул пальцем с грязью под ногтем в кусок пергамента. Компания загоготала. «И что нам с этой бумажки? Даже на подтирку не годится!» — ржал четвертый бандит с перекошенной рожей, изъеденной оспой. «А вот что!» — серьезно проговорил Пако, разворачивая пергамент. «Видите? Здесь какие-то каракули и квадратик с крестом. Я нутром чувствую, а я никогда не ошибаюсь. Нюх меня не обманывает. Уверен, что сокровища перепрятали и оставили эту шифровку. Здесь точно такие же закорючки, как и в той бумажке». С этими словами Пако достал из-за пазухи лист, на котором тетка Кармела сделала копию со схемы Монтегю и положил его рядом с пергаментом. «Видите? Те же самые каракули», — торжествующе добавил он. Компания немного посерьезнела. «Ну и что нам с того?» — пробормотал верзила. «Мы же ничего здесь не понимаем». А толстомордый, почесав голову, бросил: «Может, отнесешь эту бумажку к Андеситу? Он найдет того, кто сумеет ее расшифровать». «Нет. С Андеситой я решил завязать. По крайней мере, пока. Я уверен, что там куча золота». «Куча! Зачем нам делиться с ним, если мы сможем добыть его сами?» «Да как же мы его добудем, если мы ничего не можем разобрать в этих закорючках?» — стукнул кулаком по столу горбоносый. «Разберем», — уверенно сказал Пако. «Есть тут у меня один план».